Явление пятое. Крутицкий один. Крутицкий. Вот он какой! Вот он какой! На силу дух перевел. От него бегать надо, он злой человек. Задумывается. Вдруг в лавке громкий хор. Хороша наша деревня. Крутицкий в испуге со всех ног бросается к своему крыльцу. На ходу, подле лавки, у него из шинели выпадает сверток. Он этого не замечает. «Разбойники оглашенные! Измучили они меня!» Садится на крыльцо. «Ох, сил моих нет! Сердце упало! Всех бы вас кнутиком, кнутиком! Не воруй, не воруй! Да и этого стряпчего вашего тоже! Не пиши фальшивых паспортов! Что он тут про шинель болтал?» «Нет, шинель!» Встает и гладит рукой по ворсу. «Хороша! Повытерлась кое-где. Ну, носишь, носишь. Так по шву, разумеется, разорвется. А на то есть иголочка да ниточка. Нет, шинель хороша. А ежели издали поглядеть, так она почти новая. Глупый ты, стрепуга! Худа она по швам ползет. Ах ты, глупый! А кабы ты знал, что эта шинель стоит! Хорошо мне в ней, радостно. Шубы собольей не возьму за нее, 10-100 шуб. Смейтесь надо мной, бейте меня, я стерплю. Я завернусь в свою шинель, мне и хорошо, мне и тепло, мне и весело. Ты еще сам над вами посмеюсь, над всей Москвой посмеюсь. Чиновник в худой шинели. А не знаешь ты, глупый человек, оглядываясь, что я из одной полы 5 домов каменных выстрою, из другой полы 5 деревень куплю. Тут и твои деньги целы. Все тут, все со мной. Ощупывает подкладку шинели и радостно смеется. Вот они, вот они, вот и здесь, вот и здесь. Вот, ах, ах, потерял. Обезумев от испуга, опускается на ступени. Нет, нет, найдутся. Куда им пропасть? Я вдруг духом упал. Вот я посижу, вздохну немножко, да и найду. За подкладку завалились, за подкладку. Да-да, а зашивал, а зашивал. «Эх, Михей! Вот я пошарю сейчас!» — опускает руку. «Страшно! А ну, как там нет? Нет, я подожду искать. Ну, что же? Ну, хоть и потерял. Ведь я здесь потерял, здесь и найду. Вот где я ходил? Здесь я ходил, в саду и прятался». Вот и поищу, вот и найдутся. Здесь никто, кроме меня, не ходил? Да нет, право, не ходил, ей-богу, не ходил. Ах! Ударяет себя рукой по лбу. Елеся ходил. Он ходил. Он и в саду был. Нет, кажется, не был. Да нет, нет, не был. Что я? Да тут они, тут. Вот, опущу руку и тут. А я была... Елеся выходит из калитки с метлой. «Вот он! Он простой малый! Он скажет, коли что!»